Часть вторая. Вот посмотрим сейчас, как он это делал. Приемы его подробно перечислены и описаны в заметках о Маяковском Николая Харджиева. Сквозные, перетекающие образы, составные рифмы, параллельно развертывающиеся метафоры и так далее. Но главное в его грандиозной риторике – новый ритм. До него, как мы покажем ниже, и, как уже показали многие авторы, его мысли, гиперболы, насмешки встречались у Гейна, Некрасова, Анинского. Иногда он бессознательно употребляет прямые цитаты даже из Апухтина. Харджиев находит у него отсылку к разбитой вазе. Маяковский первым научился буквально вбивать эти мысли в читательские уши и мозги, и это основное достижение его стиховой техники. Наиболее серьезный вклад в изучение стиха Маяковского внес не филолог, а математик Андрей Колмогоров, когда его ученик Владимир Успенский выразил недоумение по случаю того, что Маяковский входит в число любимых поэтов учителя, Колмогоров хмуро ответил: «Вы, конечно, имеете точку зрения, какие поэты мне должны нравиться, а какие нет, а я просто люблю хорошие стихи и не люблю плохие». Впрочем, сохранял он и чисто научную объективность. Когда, по воспоминаниям Монина, некто при нем заметил, что Шенгеля цитировать не след, ибо он автор гнусной книги о Маяковском, Колмогоров заметил, что цитировать надо любого, кто прав, в том вопросе, в котором он прав. Стиховедение Колмогорова, которым он занялся в начале 60-х, внезапно отойдя от чистой математики, вызвало разные оценки, но сам ученый вступался за математические методы, лично ответив на правдинскую статью Кошечкина «Пушкин по диагонали», где критиковались работы Сергея Боброва о песнях западных славян. Об этом вспоминает Михаил Гаспаров в записях и выписках. Отбросим пошлости про алгебру и гармонию, нельзя не заметить плодотворность подхода. Тот же Гаспаров замечает, что Колмогоров своими статьями спас полузадушенное советское стиховедение. Первая статья о математическом исследовании ритмики Маяковского была опубликована в пятом номере «Вопросов языкознания» за 1962 год Александром Кондратовым. Как замечает Колмогоров, его исследования проводились частью самостоятельно, а частью по программе, намеченной ими совместно. Кондратов был личность ренессансная, сочинял стихи, писал стиховедческие статьи, романы, научно-популярные книги. Собственно, его поэтические тексты носят следы прямого влияния Маяковского и в плане разрушения эстетики, и в смысле эпатажа. «Дорогие смердящие граждане, позвольте ж, любя, полизать каждому, каждому, каждому простой мозолистый зад. Не потому что сан взят на прокат из книжек, а потому что сам скоро я стану таким же». И еще лучше, еще популярнее в самиздате. «Задавили на улице гадину, а она ведь любила родину. И луну, и страну, и пиво, и на книжку деньги копила. Задавили на улицу гадину, превратили ее в говядину». Живи Маяковский в 60-е, ведь ровно так же написал бы. Колмогоров выделяет у Маяковского 5 групп ритмических схем, располагая их, так сказать, по степени свободы, от классических хореев с ямбами до верлибра. Первое. Классические силоботонические метры. Он приводит в качестве примера «Необычайное приключение». Второе – дольники, чаще всего четырехстопные, с межударными промежутками первого-второго слога. Пропуски метрических ударений, замечает автор, становятся сильными средствами художественной выразительности. Вспомни «Господин народный артист». И песня, и стих – это бомба и знамя, и голос певца подымает класс. И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Или вовсе уж хрестоматийное. Еще и еще, уткнувшись дождю, лицом в его лицо рябое, жду обрызганной громом городского прибоя. Равным образом у Маяковского всегда выстреливает короткая, иногда односложная, иногда однословная строка, после нескольких длинных, и он сам понимает, что так лучше. Например, в первом и втором варианте «Мистерии Буф». «Эта ставка последняя у мира в горне, слушайте, новая проповедь нагорная». 1918. «Пришел раздуть душ горная, ибо знаю, как трудно жить пробовать. Слушайте, новая нагорная проповедь». 1921 год. Третье. Ударный акцентный стих, собственно, и называемый, как правило, стихом Маяковского, то есть, по определению Вадима Руднева, стихотворный размер, самый свободный по шкале метрических разновидностей или метров. В акцентном стихе строки должны быть равны по количеству ударений, а то, сколько слогов стоит между ударениями, неважно. Четвертое. Вольные или разностопные хорей и ямб во весь голос, или, допустим, хорошо. «Кончайте войну, довольно будет, в этом голодном году не в моготу. Врали народа, свобода, вперед, эпоха, заря, и зря, Где земля и где закон, чтобы землю выдать к лету? Нету. Чего же дают за февраль, за работу, за то, что с фронтов не бежишь? Шиш. На шее кучи гучковые черти, министры, родзянки, мать их за ноги. Власть к богатым рыло воротит. Чего подчиняться ей? Бей. Пятое. Свободный стих, он же верлибр. Примеры его немногочисленны, но, например, послушайте, где рифма сохраняется, а ритм практически неуловим, предельно прозаизирован. На основании статистических таблиц своих и Кондратова Колмогоров полагает, что все ранние поэмы Маяковского написаны свободным стихом, лишь с тяготением к четырехударности. Колмогоров отмечает пластическую изобразительную функцию ритма у Маяковского. Скажем, строка из стихов о советском паспорте, не переставая кланяться, с отсутствием ударения в первых слогах, оно появляется на пятом. Наглядно же выписывает низкопоклонство пограничного чиновника. В том же стихотворении и не повернув головы качан, затянувшаяся безударная пауза намекает на безразличие и тупость. Напротив, преобладание ударных слогов характерно для энергичного призыва к откровенной агитке. Сказка о дезертире, хотя и написанной, по мнению Колмогорова, с изысканным разнообразием метров. «Мир пока, но на страже красных годов, стой на нашей красной вышке, будь смел, будь умел, будь всегда готов». Первым ринуться в первой вспышке. Колмогоров замечает также, что наиболее торжественным эпизодом у Маяковского соответствует дольник, близкий к четырехстопному амфибрахию. Вообще, если применительно к стиху Маяковского можно говорить о семантическом ореоле метра, то есть о корреляции метра и ритма, хорей у него чаще всего соответствует темам скорби, депрессии. Вспомним «Слезы снега с вражьих покрасневших щек» или «Больно». Пусть живешь и болью дорожась. Амфибрахий же размер призыва, действия, накат, удар, откат. Вставайте, вставайте, вставайте, работники и батраки. Или самое знаменитое, сочиненное на извозчике по дороге на матросский митинг. Коммуне не быть покоренной, России не быть под антантой. Особенно любопытна эта смена настроения и ритма в пределах одного текста. Или у броненосцев на рейде ступлены острые кили. Это дактиль, всегда у него траурный, связанный с темой смерти. В мире насилия и тени, тюрем и петель витья, ваши великие тени ходят, будя и ведя. Но самый частотный – это именно четырехдольник с тягой к амфибрахию. То есть, как и в жизненной его практике, свобода, тяготеющая к бунту, или, вернее, дисциплина, настаивающая на праве отвоевать себе лишний безударный слог.